Его внимание привлекли двое смуглых парней, лет по 20 с небольшим. Они громко хохотали и выламывались перед дамами, наскакивая друг на друга и всячески петушась перед своими курочками. Фраю захотелось поразвлечься, и он довольно усмехнулся, предвкушая потеху. Он расплатился с официанткой и натянул кожаные перчатки. Сунув в карман ополовиненную бутылку пива, Фрай, пошатываясь, направился к выходу. Проходя мимо петушившихся парней, он сделал вид, будто споткнулся о стул одного из них. Так как в его расчеты не входила конфронтация со всем залом, он понизил голос. «Убери свой стул из прохода, грязная свинья!» Парень растерялся. Он уже почти улыбнулся, ожидая извинений, но быстро пришел в себя. Его лицо приняло отрешенный вид, а глаза превратились в щелки. Не дожидаясь, пока оскорбленный мексиканец скочит на ноги, Фрай обратился к его приятелю. «Почему бы тебе не подцепить вон ту аппетитную блондиночку? Что ты возишься с этими грязными потаскушками?» После чего он быстро двинулся к выходу, перенося боевые действия на улицу. Страшно довольный собой, он вывалился в туманную ночь и поспешил на стоянку. За спиной послышалась английская речь с сильным испанским акцентом. «Эй, парень, погоди-ка!» Фрай обернулся. Парни стояли бок о бок, в тумане похожие на призраки. «Ты что это? Выделываешься, а, приятель?» «А вы, свиньи, нарываетесь на неприятности!» Последовало несколько мексиканских ругательств. «Ради бога!» — издевательским тоном попросил Фрай. «Хотите что-то сказать? Говорите по-английски». «Мигель назвал тебя свиньей!» — перевел тот, что был повыше ростом. «А я паршивой свиньей!» Фрай ухмыльнулся. Мигель шагнул навстречу, но Фрай сделал вид, будто не замечает этого. Мексиканец попер на него, как танк с опущенной головой, прижав локти к телу и стиснув кулаки. Фрай абсолютно спокойно выстоял перед градом ударов в живот. В руке у него все еще была бутылка с пивом, и вдруг он обрушил ее на голову мексиканца. Бутылка разлетелась вдребезги. Мигель с душераздирающим стоном рухнул на колени. «Пабло!» Умоляющим голосом крикнул он приятелю. Фрай обхватил обеими руками его голову и надавил коленом на горло. Противно хрустнули зубы. Когда Фрай, наконец, отпустил его, Мигель без сознания повалился на бок. Из окровавленных ноздрей с шумом вырывался воздух. Тогда в атаку ринулся Пабло. У того был нож с длинным тонким лезвием, заточенный с обеих сторон, опасный, как бритва. Пабло фехтовал, выискивая у противника слабое место. Фрай попятился назад, в то же время изучая повадку своего неприятеля. Отступив почти до самого доджа, он уже понял, как нужно действовать. Вместо того, чтобы наносить ножом короткие, точные удары, Пабло размахивал им, как шпагой. Дождавшись, пока длинный клинок совершит еще одно бесполезное движение и уйдет в сторону, Фрай схватил Пабло за запястье так, что тот взвыл от боли. Бруно скрутил парню руки за спиной и несколько раз протаранил им свою машину. Лицо Пабло превратилось в кровавое месиво. Когда Фрай отпустил его, он таким же бездыханным кулем, как и его приятель, рухнул на асфальт. Фрай несколько раз пнул тяжелым ботинком ему в бок, хрустнули ребра. Фрай сел за руль своего доджа и медленно, проволочив по асфальту, передвинул тело Пабло к Мигелю. Он старался не раздавить их. Сейчас убийство исключалось. Слишком многие посетители бара видели его и могли опознать. Власти не будут выворачиваться наизнанку из-за покалеченных в обычной уличной драке. Вот если бы он совершил убийство, маховик следствия заработал бы на полную катушку. Насвистывая веселую мелодию, Фрай вернулся на пристань Марина дель Рей, чтобы заправиться. Пока заправщик наполнял бак бензином и мыл ветровое стекло, Фрай зашел в мужской туалет и привел себя в порядок. Нашел телефон-автомат и снова набрал свой номер в НАПИ. «Алло! Это я», — сказал Фрай. «Все улажено». «Из полиции звонили?» «Ага». Они еще пару минут побеседовали, и Фрай вернулся в свой фургон. Растянулся на заднем сидении и включил маленький фонарик. Он не выносил полной темноты. В кромешной темноте ему начинало казаться, будто на него шурша наползают страшные твари. Если бы только он мог понять природу этих шорохов, возможно, тогда ему удалось бы припомнить и весь сон, и, может быть, навсегда освободиться от тисков. Беда заключалась в том, что, просыпаясь в поту, с бешено колотящимся сердцем, Фрай испытывал одно единственное желание, чтобы шорохи прекратились и оставили его в покое. На этот раз ему не давало уснуть незавершенное дело с той женщиной. Он настроился на убийство, но ему не дали его совершить. Он был на грани безумия. Тщетно пытался он обмануть свой голод по женщине, набивая брюхо. После того, как это не сработало, попробовал разрядиться на двух чиканос. Обычно плотной жратвы и жаркой физической работы хватало, чтобы заглушить сексуальный голод и жажду крови. Фрай нуждался в сексе, в самой изощренной садистской форме, на что не согласилась бы ни одна женщина. Поэтому он обжирался. Ему хотелось убивать, и он по 4-5 часов в день изнурял себя поднятием тяжести. Психиатры называют это сублимацией, однако в последнее время это все меньше действовало. Он не мог выбросить из головы эту стерву. Соблазнительные округлости груди и бедер. Хиллари Томас. Нет, это всего лишь маска. Кэтрин! Вот кто она такая. Вот кем она была в прошлой жизни. Кэтрин в другом теле. Закрыв глаза, он представил ее голой на постели, раздавленной его тяжестью с раздвинутыми ногами, извивающейся со смертной тоской в глазах, точно у зайца под прицелом. Видел свою руку, терзающую ее лоно. А другая тем временем заносит нож, вонзает серебристое лезвие в мягкую плоть. Выступает кровь, он вспарывает ей грудь и достает еще живое, пульсирующее сердце. По мере того, как разыгрывалось воображение, у Фрая напряглись тестикулы и отвердел пенис. Еще один клинок, который он всадит глубоко-глубоко в ее восхитительное тело. Сначала пенис, а затем нож, изливая в нее весь свой страх при помощи одного и отнимая жизнь другим. Фрай открыл глаза. По лицу струился пот. «Кэтрин, чертова ведьма! 35 лет!» С самого рождения он прожил в ее тени, ежеминутно терзаемый страхом. 5 лет назад она умерла от сердечного приступа, но до сих пор являлась ему во все новых обличиях, под другими именами, лишь бы вернуть свою власть над ним. Он использует ее и убьет, тем самым доказав, что больше не испытывает страха. Ее власть кончилась. Теперь он сильнее. Фрай потрогал сверток под матрацем. Потом достал, развернул и залюбовался запасным ножом. Он не сможет уснуть, пока не разделается с ней. Этой ночью. Она не ожидает его так скоро. Фрай взглянул на часы. Полночь. На улицах все еще полно народу. Люди возвращались из театров, с поздних ужинов и вечеринок. Скоро улицы опустеют. В домах погаснет свет. И он не будет бояться, что кто-то засечет его и выдаст полиции. В 2 часа ночи он отправится в Вествуд.